Действие четвертое. В Луганове, в доме Дьякова. Большая неуютная комната. Одна дверь в прихожую, другая в кабинет. Два окна. Одно на двор с флигелями и службами, другое в поле. Вечер. Дождь. Часть 1. Дьяков и Митенька сидят за столом, уставленным закусками и бутылками. Митенька. «Да, брат, скучно на этом свете. Да есть ли другой? Неизвестно». Дьяков. «Не философствуй, ради бога, и без того тошно». Митенька. «А ты чего куксишься? Лей!» Дьяков. «Не хочу». Митенька. «Ну что же мне с тобой делать? Ну хочешь, спляшу?» Наигрывает на гитаре. Дьяков. «Полно, Митя, отставь!» Глядя в окно. «Эк, зарядил!» Митенька. «Ничего, дождик тепленький, березовым веником пахнет, а зимам хорошо». Дьяков. «Тоска. Едем, что ли?» Митенька. «Едем». Дьяков. «Куда?» Митенька. «Неизвестно куда. Прямо к цыганкам закатимся. Тряхнем стариной по-улански, закутим, замутим, пустим дым коромыслом, завьем горе веревочкой». Дьяков. «Да ведь и там тоска. А у этой, как без ее, у Апельсины Лимоновны, бородавка на носу с рыжим волосом». Митенька. «Это что, бородавка? А вот была у нашего дивизионного целый пук волос на переносице. Как рассердится, так дыбом и встанут. Противно». Дьяков, опять глядя в окно. «Нет, не березовым веником пахнет, а червем дождевым. Знаешь, черви такие длинные, розовые, склизкие, препротивные. А на медне дворнику Михею Боров палец укусил. Резал Михей Борова, да не дорезал. А то взбесился, вырвался и укусил. Вся рука сгнила. Антонов огонь сделался. Говорят, у всех животных. Когда они бесятся, слюна ядовитая. И у бешеного зайца тоже?» Митенька. «Экая дрянь тебе в голову лезет!» Дьяков. «Тоска». Входит Лаврентич.